Поселок Первый. 11:52 по берлинскому времени. Ты только не пугайся, Гришенька. Я что-то скажу, а ты не пугайся. Прошу тебя. Ты не испугаешься? Я умерла. Я, Гришенька, умерла, но ты же видишь, не страшно, я с тобой разговариваю. Но все равно так грустно и плакать хочется. Если б ты знал, как нехорошо мне здесь. Ну вот, прошло, видишь, я уже смеюсь. Мое лицо в мамином зеркале, смотрю на вспухшие, нацелованные губы, а за спиной у меня Гриша тоже улыбается, положил руки на мои плечи. Теперь мы женщина и мужчина, все уже было, и так непривычно, и хорошо знать это, что ничего уже не будет. Я умерла, Гришенька. Но это совсем не страшно. Видишь, как хорошо нам, спокойно. Только мне жалко Гришу. Такая смешная и трогательная эта юношеская упрямая шея, эта по-солдатски остриженная голова. Нет, зачем он так наголо? Его схватят, загонят в лагерь. Зачем он сделал это? Забрать, спрятать всего в себя и носить, и слушать, как ему тепло, безопасно, и какой он смешно нетерпеливый, мой мальчик. Я проснулась, я лежу, вот я вся, аж до пальцев ног, далеко вытянулась под одеялом, это все я. Сладко и стыдно. Точно я за кем-то, или кто-то за мной подсматривает. Руки крест-накрест, детским крестиком, подставочкой, под подбородком. Я часто так просыпаюсь, давно, с детства и еще раньше. — Это ты во мне так сидела? — смеется мама. Спокойненькая была, задумчивая, и там. Я слышу ее голос, а ее не вижу. Ну, все понятно. Что ж удивительного в этом? Она и я, и Гриша, все мы здесь. Да, я помню. Я это помню, как мне было уютно и безопасно, и как близко и привычно стучало мамино сердце. В детстве я старалась слева увлечься, возле нее, и тепло прильнув слушать, как оно спрашивает, будто я все еще там. Как тебе? Как тебе? Мне хорошо. Я проснулась, но не вся сразу, а только затекшей рукой и стыдно открывшимися ногами. Натянула одеяло и, держа его на весу, несколько раз подняла и опустила колени. По темным соскам, по животу и коленкам наглый ветерок. Вот вам, вот, фу, какая! Сквозь ширму светится, желтеет квадрат окна, значит, это кухня. Я почему-то на кухне сплю, и шкафчик коричневый. И печка с грязными подтеками, и ведра с прокисшей картошкой. Кислый запах любви, кислый запах. Как Гриша смеялся, по-мужски счастливо, когда я пересказала, объяснила ему словами врачихи, что у нас все нормально, я совсем-совсем здоровая, вы нормальная, влажная женщина. Нам неловко смотреть в глаза друг другу, когда утренний свет смешивается с кислым, с нашим ночным запахом. И потому я сейчас одна. Что ж тут удивительного? Сейчас утро, и потому я одна. Господи, почему я такая несчастная? Эти пупырышки на ногах, на бедрах, как зерна жесткие, он их чувствует. У меня у одной такое ни у кого, а только у меня это уродство. Он их гладит так осторожно, будто ласково, а я знаю, чтобы убедиться, что есть, остались, а ему неприятно, но он такой, что не скажет. У мамы, у подружек я специально на речке смотрела, все гладенькое, нежное, а я уродина, бедный, бедный Гриша. Я такая несчастная, и мне надо плакать. Тебе надо плакать, больше плакать будет легче. Опять женщины. И зеркало под черной тряпкой. И они хором советуют плакать. И что-то стучит. Все стучит снаружи, хочет войти. Сейчас я открою, и все увидишь. Гриша хочет стащить, сорвать с зеркала черную тряпку. Не надо, Гришенька, прошу тебя, я не хочу. Я боюсь смотреть.